а во-вторых, для того, чтобы научить народ свой искусству вести брани. Так не истребляет он вдруг и все страсти наши, но оставляет их в нас, чтобы они вели с нами брань до самой смерти для таковой же цели, а именно, чтобы испытывать нашу к нему любовь и покорность воли его и научить нас брани духовной. Подробнее излагает сие блаженный Феодорит. Бог, говорит, делает это для того. Первое. Чтобы мы не предавались беспечности и нерадению, но были бдительны, старательны и внимательны. Второе. Чтобы мы не забывали о всегда готовом нападении на нас и не были внезапно окружаемы врагами и побеждаемы страстями. Третье. Чтобы всегда пребывали прибегающими к Богу и помощи у Него ищущими и чающими. Четвертое. Чтобы не гордились, а смиренно о себе мудрствовали. Пятое. Чтобы научились ненавидеть от сердца страсти и врагов, которые так неутомимо нападают на нас. Шестое. Чтобы испытывалось, до конца ли сохраняем мы Божию честь, любовь и веру. Седьмое. Чтобы побуждать нас точнее исполнять все заповеди Божии и не приступать даже самых малых. Восьмое. Чтобы на деле познать, сколь многоценна добродетель, и потому никак не соглашаться оставлять ее и падать в грехе. Девятое. Чтобы непрестанная брань давала нам возможность стяжевать больше и большие венцы. Десятое. Чтобы Бога прославлять, дьявола же и грех наипаче посрамлять терпением своим до конца. Одиннадцатое. Чтобы навыкши брани в продолжении жизни, не боялись мы ее в час смерти, когда имеет быть самая жестокая против нас брань. Таким образом, будучи окружены всегда столькими и такими врагами, так злобно нас ненавидящими, не можем мы ожидать от них ни мира, ни перемирия, ни пресечения, ни отсрочки брани. И в каждое мгновение должны быть готовы на брань и тотчас же мужественно вступать в нее, как только откроют ее враги. Конечно, было бы лучше, если бы мы вначале не открывали дверей естества своего и не впускали врагов и страстей внутрь себя, в душу и сердце. Но после того, как однажды проложили они себе дорогу в нас, нечего уже нам предаваться беспечности, но надлежит вооружиться против них, чтобы изгнать их из себя. Они бесстыжи и упорны, и не выйдут, если не изгнать их бранью.